Глава 18. Арайв. Когда Кайлани сказала мне, что она не удовлетворена и хочет завести любовника, я чуть не повалил ее на диван и прямо там не заявил на нее свои права. Эта женщина владела моим сердцем с того самого дня, как я увидел ее в комнате с работорговцем. В ту ночь, когда я узнал, что влюбляюсь в Кайлани, она была пьяна в стельку от эльфийского вина, так что я не мог ей признаться. Большинство мужчин были бы в восторге от того, что влюбились в свою невесту. Но это ужасало меня. Я едва пережил потерю своей семьи. Первые 3 года я постоянно думал о том, чтобы покончить с жизнью. Быть влюбленным в того, чью жизнь в любой момент может отнять королева Найтфолла, сломало бы меня. В ту ночь, когда я поцеловал ее, пока она была пьяна от эльфийского вина, я почти не спал. Меня мучили кошмары о Кайлане, корчившейся на полу с пеной изо рта. Поэтому вместо того, чтобы любить, я оттолкнул ее. Я боролся с безумным влечением, которое испытывал к ней. Я защищал ее, но причинял боль своим отказом. Но я надеялся, что однажды она простит меня. «Доброе утро, любовь моя». Кайлани перевернулась на кровати и поцеловала меня в шею. Это была вторая ночь, когда мы с ней делили постель. И тревога, которую я ожидал от полного растворения в ней, полноценной любви к Лане, так и не пришла. Вместо этого я просто почувствовал себя исцеленным, цельным. Она все это время была недостающим кусочком головоломки, человеком, на которого я смогу положиться и создать семью. До меня дошли слухи, что по твоей вине теперь в королевстве дефицит алкоголя. Я поцеловал ее в нос, и она засмеялась, поглаживая мою грудь. Создатель, как же я люблю этот смех! Подозревает ли она о том, насколько она умна? Направить королеву в узкую долину, которую она пропитала спиртным и подожгла, это ведь гениально. Я женат на гении. Затем мои мысли переключились на проблемы королевства. Неделя. Дере потребуется неделя, и только потом он сможет встретиться со мной. До того, как королева напала на мой народ, прошло довольно много времени. Есть ли у меня неделя? Вернется ли она? «Что стряслось?» — спросила Лани. Я одновременно ненавидел и любил то, что она обладала даром эмпата, как моя мать. Это напомнило мне о ней, о женщине, которую я любил, но ненавидел за то, что ничего не мог от нее утаить. Я не хотел волновать ее понапрасну. Ничего, только то, что Дре сказал, что не сможет встретиться со мной в течение недели. Его жена родила близнецов. Лани улыбнулась. «Рада за них, но неделя — это долгий срок. Особенно после того, как...» Раздался стук в дверь. Я встал, накинул тунику и брюки и открыл ее. Там стояла миссис Тирт, и выглядела она встревоженной. «Король-дракон ожидает снаружи со своими людьми». У меня чуть глаза на лоб не вылезли. «Его люди? Что?» Миссис Тирт кивнула. «Он сказал, что вы отправляетесь в Торнгейт, и я должна собрать вашу сумку. Этот паршивец раздавал приказы моей главной горничной. Я не смог удержаться от ухмылки. Он прибыл раньше. Я оглянулся на Лани, которая бросилась вперед и запечатлела поцелуй на моих губах. «Иди, Я здесь обо всем позабочусь. Так и будет. Теперь я знал это. И как бы сильно я не хотел расставаться с ней после того, как только что признался в своих истинных чувствах, я не мог заставлять Дре ждать. Мы должны уничтожить королеву, пока она не стала слишком могущественной. Я выбежал наружу, к фасаду своего дворца, и увидел Дре Вальдрена и то, что выглядело почти как половина его армии. Дрейкины составляли первые три ряда воинов и стояли во весь рост в своих доспехах из черной драконьей чешуи. Они держали знамя с эмблемой Амбергейта. И, честно говоря, я был в шоке от этого зрелища. «Язык проглотил?» Дре подошел ко мне, улыбаясь. «Я не думал, что это возможно». Я ухмыльнулся. «Ты прибыл рано и привел с собой друзей». Улыбка Дре стала шире. «Я слышал, что эта стерва напала, пока тебя не было. По пути сюда мы прошли прямо через узкий пролив. Я хочу, чтобы она знала, что мы тебя прикроем, что мы накапливаем силы против нее. Полагаю, мои люди могут остаться в Аркмире, пока мы не заберем Люсьена и Аксела. Я слышал, здесь хорошая охота». Он был чертовски хорошим другом. «Возможно, он и бросил меня раньше, когда умерли мои родители. Но тогда он был всего лишь мальчишкой. Теперь он стал мужчиной и хорошим королем. И в этот момент он с лихвой компенсировал это. Вы можете охотиться, где вам заблагорассудится», — сказал я ему. «Как поживают девочки?» Дре рассмеялся. «Я сказал Арвен отдохнуть, но она, вероятно, уже привязала младенца в груди и тренируется в метании ножа». Я откинул голову назад и рассмеялся. Видимо, он женился на идеальной для него женщине. «Похоже, ты оставил свое королевство в надежных руках». Он кивнул. «Может, нам уже отправиться в гости к Люсьену?» И тогда выражение моего лица стало каменным. «В прошлый раз Люсьен чуть не убил меня. Я пытался произвести впечатление на Кайлане, но я видел по его глазам, он бы сделал это, если бы ее там не было. Он уже не тот друг, которого мы помним. Жизнь ожесточила его. Я не знаю, было ли это только из-за того, что я переспал с его любовью, или от чего-то еще, но он стал мрачным. Смеющийся шутник исчез без следа». Дре наклонил голову. «Тогда нам придется напомнить ему о том, кто он такой». С этими словами мой самый старый друг в мире вытащил металлическую коробку, проржавевшую по углам и покрытую запекшейся грязью. При виде этого у меня отвисла челюсть. Я совершенно забыл о ней. «Ты ее раскопал!» Я отругал его. «Мы все вчетвером должны были сделать это вместе, когда станем королями. Я даже не помнил, что положил внутрь. В то время мне было 8 лет». Дре пожал плечами. «Теперь мы все короли, и никто из нас больше не разговаривает друг с другом, поэтому я решил проявить инициативу». Я действительно был взволнован, открывая ее. Я смутно помнил ту ночь. Мы все жарили сладкий картофель у огня на одном из наших ежегодных съездов. И шкатулка на память была идеей Люсьена. Он сказал, что мы должны закопать что-нибудь, что напоминало бы нам о том, кем мы были в детстве. Потому что однажды мы станем сердитыми старыми королями, как наши отцы. Взять ее с собой было хорошей идеей. Шкатулка способна вернуть Люсьена из того мрачного места, в которое он попал. Если я стал тем, кто отправил его туда, я никогда себе этого не прощу. Думаю, пришло время выяснить это. Читала Анастасия Лазарева.